входит Перебиваев. «А, редкий гость, Андрей Сергеевич, прошу покорно!» Перебиваев целует руку Учёкиной. «Здравствуйте, Анна Ивановна, как ваше здоровье?» Анна Ивановна: «Да так, батюшка, Бог грехам терпит, живу понемногу. Забыл ты меня, старуху, легко ли целых 2 месяца?» Перебиваев: «Да меня и в городе не было». Анна Ивановна: «А где ж ты был?» Перебиваев: «Все разъезжал по разным подмосковным, был у графа Еворского, у княгини Луцкой, у Дедюнина, ездил к Троице». Анна Ивановна: «Один?» Перебиваев: «Нет, нас ездило 14 человек, целое общество». «В Айриене». Анна Ивановна: «В чем, батюшка?» Перебиваев: «В Айриене. Это род большой, крытый линеей на лежачих рессорах. По гладкой дороге спокойно, очень спокойно. Неловко только, что сидишь боком, и ног нельзя протянуть, да по сторонам ничего не видно. И если пойдет дождь, так я вам скажу, нитки живой не останется. А, впрочем, приятно, очень приятно, прекрасная выдумка. О, французы на это мастера». Анна Ивановна: «Да полно, батюшка, хвалить этих французов. Меня выгнали из дому, Москву сожгли разбойники этки. Скажи-ка лучше, что новенького?» Перебиваев: «Не спрашивайте, я ничего не знаю. Я все ездил по деревням, иностранных газет в глаза не видел. Слышал я как-то мимоходом, что англичан поколотили в Индии, да в Испании также дела плохо идут». Анна Ивановна: «И, батюшка, что нам до чужих? Ты мне скажи, что в Москве-то делается?» Перебиваев: «Да ровно ничего. Москва пуста, в театре никого. В Петровском парке очень мало. В вокзале бывает человек по 20, тоска, да и только. А, кстати, вы знаете Ивана Андреевича Хлынова?» Анна Ивановна: «Как же, батюшка, с его покойной женой мы были большие приятельницы». Перебиваев: «Женился». Анна Ивановна: «На ком?» Перебиваев: «На мадаме, которая была при его дочерях». Анна Ивановна: «Как? На этой немке Шарлотте Карлуне?» Перебиваев: «Да-да, я и на свадьбе был. Венчались у Николы в Звонарях». Анна Ивановна: «Скажите, пожалуйста, сын в службе дочери невесты, а он старый дурак». Перебиваев: «Посмотрите, они приедут к вам с визитом». Анна Ивановна: «Не приму, батюшка, не приму». Входит Ольга Николаевна Влонская. Влонская: «Здравствуйте, тетушка». Анна Ивановна, вставая с дивана: «А, Ольга Николаевна. Здравствуйте, матушка, милости просим, прошу покорно садиться». Влонская: «Вы на меня сердитесь, тетушка?» Анна Ивановна: «За что, Ольга Николаевна? Что, вы у меня не были 3 недели? Помилуйте, да кто нынче за это сердится? Вы же, матушка, женщина модная, живете в большом свете». «Стыдно, племянница, стыдно, ну да бог с тобою. Здравствуй, мой друг». Целуется с Влонской и сажает ее подле себя. Перебиваев: «Как ваше здоровье, Ольга Николаевна?» Влонская: «Слава богу, Андрей Сергеевич. Да с вами что делается? Я вас нигде не встречаю». Перебиваев: «Меня не было в Москве». Влонская: «Ведь это ваши дрожки стоят на дворе?» Перебиваев: «Мои, Ольга Николаевна». Влонская: «А чья ж карета?» Анна Ивановна: «Это, матушка, какая-то барыня приехала к моему жильцу». Влонская: «К вашему жильцу?» Анна Ивановна: «Да, портретный живописец». Влонская: «Вот что, так у вас в дому ателье? А что, этот живописец старик?» Анна Ивановна: «Нет, человек молодой». Влонская: «Хорош собою?» Анна Ивановна: Так себе, однако ж, довольно приятной наружности. Ну, что, племянница, что в вашем свете новенького? Влонская. Ничего, матан. Одно только, да я думаю, вы слышали. Зоринские выдали старшую дочь свою за какого-то французского графа. Перебивает. А, кстати, хотите ли, я расскажу вам об этой свадьбе престранную историю. Влонская. Ах, сделайте милость, Анна Ивановна, покачивая головой. Выдали свою дочь за француза? Ох, напрасно. Перебиваев. Подлинно напрасно, Анна Ивановна. Да вот изволите видеть. Этот француз обещался остаться навсегда в России. Малый ловкий, прекрасный собою, ослепил. Третьего дня была свадьба, а сегодня поутру я приехал их поздравить. Вслед за мной приезжает Иван Иванович Тумаков. Ну, вот этот старик, вы знаете, Анна Ивановна, у которого жена такая вертлявая, хорошенькая. Он еще возил ее лечить прошлого года в Карлсбад, ну, знаете. Зоринский, как следует, подвел к Ивану Ивановичу молодого, гляжу, мой Тумаков смешался, покраснел. А когда хозяин назвал своего зятя по имени, так он совсем растерялся, прошептал что-то сквозь зубы, присел на минуту, да и вон. Я думаю, что такое, тут что-нибудь да есть. Вот я вслед за Тумаковым. Он домой, я к нему. Иван Иванович, спросил я, что это вы были так сконфужены? Вы как будто бы испугались этого француза. Ох, батюшка, сказал Тумаков, бедные Зоринские. Ведь они дочь-то свою погубили. Как так? Да так, этот француз вор. Вор? «Что вы говорите, Иван Иванович?» «Да, батюшка, вор! Вы знаете, мы прошлого года ездили в Карлсбад. На водах обыкновенно бывает всякий сброд. Вот и этот француз там был. Мне он с первого взгляда показался что-то подозрительным. Граф! А, какой он граф? Не графские вовсе ухватки, а делать нечего. На водах зало общее. Вот этот француз... Танцует с той, с другой, танцует и с моей женой, это, знаете ли, куртизанит. Да это мне ничего, я знаю мою Катеньку, у нее, батюшка, немного выторгуешь. Вот однажды пригласил нас к себе на вечер князь Дунаев. Он также со всем семейством приехал на все лето в Карлсбад. Меня посадили играть в вист, а Катенька, которая с утра еще жаловалась на мигрень, отправилась домой. Мы сели играть, это к часу в десятом. На втором Роберте с хозяином сделалось дурно. Во всем доме поднялась такая суматоха, жена плачет, дети в тревоге. Послали за доктором, ну, разумеется, какой уж тут вист. Все гости по домам. Отправился и я. Мы нанимали домик у самого выезда. Вот я подошел к дверям, начал звонить в колокольчик. Вдруг вижу, прыг кто-то из окна. Я закричал: «Воры! Воры!» Бросился за мошенником, поймал его за фалду. Он обернулся, глядь, французский граф. У меня так руки и опустились. Слышу, и в доме кричит Катенька: «Воры! Воры!» Я совсем потерял голову. Меж тем этот самозванец граф вырвался, да и давай бог ноги. Я кричу: «Держи, держи!» Кому держать? На улице пусто. Вот, наконец, выбежали из моего дома люди, а я скорее к жене, вхожу в спальню. Бедная Катенька лежит без чувств. Представьте себе, только что хотела она раздеваться, вдруг слышит, что окно потихоньку растворилось, и какой-то человек шмык прямо в комнату. В эту самую минуту я позвонил у дверей, а вор и назад, той уже дорогою. Катенька говорит, что видела у него в руке нож, и так испугалась, что не могла никак рассмотреть его в лицо. Видно, этот разбойник не успел путем оглядеться. На бюро стоял ящик с ее бриллиантами, лежал кошелек с деньгами, все осталось цело. Пропало только любимое ее колечко с бриллиантиком, которое она только что сняла с пальца и положила на туалетный столик. «Разумеется, батюшка», — прибавил Тумаков, — «этот подложный граф в ту же ночь ускакал из Карлсбада». Только бедная моя жена так перепугалась, что после этого недели три была в беспрерывной истерике с утра до вечера. Плачет, да и только. Анна Ивановна: «Ну, батюшка, какая в самом деле странная история!» Влонская смеется: «Да, очень странная. И Тумаков точно уверен, что этот француз вор!» Перебиваев: «Да хоть зарежь его, стоит в том, да и только!» Влонская: «Бедняжка!» Перебиваев: «А что всего-то забавнее? Он это дело так не оставил и жаловался на другой день тамошнему правительству». Влонская: «Нет, шутите!» Перебивая: «Вправо, представьте себе, — говорит, — судья не хотел меня и слушать. Вы, дескать, как-нибудь осмотрелись. Этот граф — человек известный. Ну, может ли он быть вором? Да помилуйте, — закричал я, — как же он не вор? Катенька видела у него в руке нож. Он вылез из окна ее спальни. Я сам это видел своими глазами. И что ж вы думаете? Судья так и помер со смеху. Вот она, батюшка, — прибавил Тумаков, — славны бубны за горами. Вот оно, правосудие-то в чужих краях. Ищи его». Анна Ивановна: «Да, батюшка, да. Конечно, лучше бы сидеть дома, и мужья-то бы меньше ветреничали, и жен-то были бы вернее». Влонская: «Ну, этого, тетушка, не говорите. Кто не бережет своей репутации, тот будет вести себя дурно и в Париже, и в Карлсбаде, и в Москве». Анна Ивановна: «Извините, матушка, мы еще, благодаря Господа, не дошли в этом до иностранцев. У нас есть и стыд, и совесть. Не побоимся Бога, так добрых людей постыдимся. А там ведь это нипочем. У нас в Москве барыня ездит в экипажах с лакеями, пешком пойдет слуга позади. А ведь эта, матушка, почетная стража, иная бы и свихнулась, может быть. Да ведь нелегко, сударыня, взять себе в конфиденты какого-нибудь Егорку или Андрюшку. А там что? Воля! Наденет вуаль, да и пошла себе бродить по улицам». Влонская: «И, тетушка, женщина без правил найдет возможность и в Москве вести себя дурно. Анна Ивановна: «Знаю, матушка, знаю. Бывают и услужливые знакомые, добрые вдовушки. Есть и модные магазины. Муж дожидается в лавке, а жена пойдет платье примеривать. Все знаю. Да ведь не у всякой же есть такая сердобольная приятельница, и не всякая также захочет поверить свою честь какой-нибудь модной торговке». Влонская: «Вас, тетушка, не переспорить». Вставаем: «Однако ж прощайте, я ведь к вам заехала на минутку. Мне до обеда надобно еще сделать несколько визитов». Анна Ивановна и Перебиваев встают. Анна Ивановна: «Так-так, всегда на одну минутку». Влонская: «Я завтра к вам приеду на целый вечер, тетушка». Анна Ивановна: «Спасибо, мой друг, спасибо. Смотри же, не забудь». Влонская: «Как это можно?» Анна Ивановна провожает Влонскую, которая, взглянув мимоходом в окно, останавливается. «А, вот уезжает эта дама, что списывает с себя портрет. Анна Ивановна: «Постой-ка, матушка, и я взгляну. Что она, какова собою?» Все подходят к окну. Влонская: «Вот она вышла, садится». «Ах, да это Мария Васильевна!» Анна Ивановна: «Какая Мария Васильевна?» Влонская: «Чернозерская». Анна Ивановна: «Какая чернозерская!» Влонская. «Урожденная княжна Долина. Да вы, я думаю, были знакомы с ее матерью». Анна Ивановна. «Давно, матушка, еще до французов. Так это ее дочь? Не дурна собою?» Влонская. «Вот, тетушка, вы сейчас спорили. Да хоть это чернозерская. Что, как вы думаете, она списывает с себя портрет? Для кого?» Анна Ивановна. «Для мужа, матушка, я это знаю». Влонская. «Вот то-то и есть, что не знаете. Они с мужем никогда не были за границу. А посмотрите, как живут. Муж разоряется на какую-то актрису, а жена влюблена в графа Сицкого. Я думаю, вы также слыхали об этом. Человек холостой, ни отца, ни матери, 7000 душ. Анна Ивановна. «Скажите, пожалуйста, этакий жених, чем бы выбрать себе невесту, а он тот-то бы сёк да сёк». Перебиваев. «Всех не пересечете, Анна Ивановна». Анна Ивановна. «Да еще правда ли это? Я, матушка, не слишком верю этим сплетням. Бабочка молоденькая, может быть, немножко и ветренная. Не остереглась, пококетничала, а уж тут и пойдут». Влонская. «Да об этом вся Москва говорит». Анна Ивановна. «Москва говорит? Да о чем наша матушка Москва не болтает? Пусти лишь только в ход какую-нибудь злость, она, моя голубушка, и пойдет плести такая кружевница, что не приведи Господи». Влонская. «Ну, если вы, тетушка, этому не верите...» Анна Ивановна. «Не верю, матушка. А если бы это была и правда, так верно бы она не выбрала моего дома, чтоб списывать с себя портреты для любовников. А вот и мой жилец идет». Влонская. «Кто?» «Этот молодой человек с портфелем». «Так он-то списывает портрет с чернозерской». Анна Ивановна. «Да, мой друг, он портретный живописец». Влонская. «Хорош живописец. Андрей Сергеевич, посмотрите, посмотрите». Перебиваев. «Что это?» «Граф Сицкий». Анна Ивановна. «Кто, батюшка, кто?» Перебиваев. «Граф Сицкий, Анна Ивановна». Анна Ивановна. «Как? Тот самый?» Влонская. «Да, тетушка, тот самый». Смеется. Перебиваев. «Ну, какая история! Уж как же я распотешу князя Григория и Марь Васильевну! Извините, Анна Ивановна, я вспомнил, мне надобно ехать. Честь имею кланяться». Уходит. Влонская, продолжая смеяться. «Ну, тетушка, какие у вас живут в доме художники! Прощайте! До завтрева!» Уходит. Анна Ивановна в совершенном оцепенении падает на кресло. Двери потихоньку растворяются, и входит Прокофий. «Прокофий, узнал, сударь, это барня Марь Васильевна Чернозерская». Анна Ивановна вскакивает. «Пошел вон! Постой! Все пожитки этого живописца выкинь на двор, двери на замок, и чтоб с этой минуты нога его в моем доме не была!» Прокофий. «Как? Ваше превосходительство! Да помилуйте, срок еще не вышел!» Анна Ивановна. «Срок? Какой тут срок? Вон его, вон! Самозванец мерзкий осмелится в моем доме! Ах! Смерть моя душна, Аксютка, матрешка, капель, капель!» Опускается опять в кресло, девушки около нее суетятся, экономка дает нюхать спирт, а Прокофий стоит, как вкопанный у дверей, и смотрит с удивлением на эту картину.